12 месяц. Как развивается ребенок? Значительная роль в общении отводится словам. Ребенок понимает больше 20 слов и знает названия многих предметов, которые видит каждый день. На ваш вопрос «Где?» он покажет все, что надо. И выполнить все ваши просьбы и указания. «Дай», «Принеси», «Возьми» и так далее ему нетрудно. Ребенок понимает «можно» и «нельзя» и знает, когда вы его хвалите, а когда ругаете. Он пользуется своим разговорным языком. Одни слова напоминают взрослые слова, другие переделаны настолько, что сразу вряд ли их можно понять. Однако близким малыша нетрудно догадаться, о чем идет речь. Но часто в почти взрослые слова ребенок вкладывает иной смысл, чем мы. Его понятия и наши не одно и то же. В зависимости от конкретной ситуации слова имеют разные значения, так как обычно многозначны. В общении с чужими людьми преобладают мимика и жесты. Малыш ведет себя обычно с посторонними довольно настороженно, смущаясь их и в то же время с любопытством наблюдая издали за ними. Ребенок тянется к ровесникам, но пока не умеет играть с ними бесконфликтно. Он уже знает хорошо, что от кого из близких ему можно ожидать. Кто с ним играет, кто пойдет гулять, кто принесет подарок и пользуется этим. В минуты бодрствования ребенок постоянно занят исследованием мира. Теперь нередко ваш малыш предвидит последствия каких-то своих действий и будет баловаться с мамой, бросая без конца игрушки, прекрасно зная, что такое с папой не пройдет. Игра ребенка с каждым днем становится сложнее. Он разбирает пирамидку, нанизывая кольца вновь, и ставит кубик один на другой. Катает без конца машинку, качает куклу, возится в песке. Держа в обеих руках по игрушке, малыш пытается схватить еще одну. Игрушки собирает в ящик и вынимает из него. Если же вы вдруг спрячете игрушку, он будет помнить о ней еще несколько секунд и без труда найдет ее. А если вы накроете игрушку одним из двух ничем не отличающихся друг от друга одинаковых платков, малыш покажет, под каким платком находится игрушка по истечении 7 секунд. Вообще, теперь ребенок часто помнит то, что было раньше. Активно ползая по дому, он залезает во все щели и проверяет, что лежит в ящиках и в шкафах, разбрасывая то, что можно. Ребенок уже сам стоит. Держась одной рукой за вашу руку, ходит и пробует сам сделать первый шаг. Мамины уроки. Как помогать ребенку развиваться? Игрушки. Пирамидки. Игра с ними развивает зрительно-моторную координацию и мелкую моторику, а также познавательные способности. Научите малыша снимать кольца пирамидки и надевать их на стержень. Когда малышу исполнится год, он будет собирать пирамидку совершенно самостоятельно. Правда, возможно, он не всегда будет учитывать величину колец. Кубики. Игра в кубики развивает зрительно-моторную координацию и познавательные способности. Научите ребенка ставить кубик на кубик. Постройте на его глазах высокую башню, а затем разрушьте ее, воскликнув «бах!». Такая игра доставит малышу большое удовольствие. Игрушки-гнезда. Вкладывающиеся друг в друга цилиндрические и прямоугольные стаканчики. Такие игрушки развивают координацию движений, мелкую моторику и познавательные способности. Научите малыша играть с двумя стаканчиками, большим и маленьким. Покажите, что меньший стаканчик можно накрыть большим. Потом переверните стаканчик вверх дном, спрячьте под ним яркий шарик, а потом попросите малыша отгадать, под каким стаканчиком он находится. Матрешки. Такие игрушки развивают координацию движений и мелкую моторику, а также стимулирует развитие понимания речи и познавательных способностей. Покажите крохе, как класть маленькую матрешку в большую. Рассказывая о размере, громко и четко произносите слова «большая» и «маленькая». Пустые коробки с прорезями и разнообразные мелкие предметы, которые можно в них складывать. Крупные пуговицы, кубики, катушки, прищепки. Такие игрушки развивают познавательные способности и зрительно-моторную координацию. Предоставьте все эти предметы вашему малышу, и вы увидите, что он готов часами складывать предметы в различные емкости, а потом доставать их оттуда. Машинки, деревянный поезд. Игра с машинками развивает координацию движений, учит совершать простые манипуляции с предметом. Машинки необходимы не только мальчикам, но и девочкам. Как только ребенок сможет сидеть без вашей помощи, покажите ему, как катать машинку или деревянный поезд. Каталки на колесиках с длинной ручкой. Они развивают координацию движений. Музыкальные игрушки — барабан, металлофон. Развивают слуховое восприятие и зрительно-моторную координацию. Покажите ребенку, как ударять палочками по металлофону. Объясните, если ударить не сильно, звук будет тихий, и наоборот. А если ударить несколько раз по разным клавишам, получится мелодия. Конь-качалка, машинка, в которую можно сесть, мячи и спортивные игрушки. Благодаря им малыш разовьет координацию движений, научится управлять своим телом, научиться ходить и бегать. Помните о том, что играть с подобными игрушками малыш должен под вашим присмотром. Заводные игрушки. Игрушки, которые нужно заводить с помощью ключика, способствуют развитию мелкой моторики. Покажите малышу, как заводить игрушку, а затем предложите ему сделать это самому. Тряпичные куклы с крупными чертами лица. Это прекрасное наглядное пособие для знакомства с названиями основных частей тела и лица. Покажите малышу, где у куклы носик, глаза, рот, а затем попросите его показать то же самое на кукле, на лице у мамы, на своем лице. Научите ребенка качать, кормить и укладывать куклу спать. Игры. В этом возрасте дети с удовольствием слушают детские стишки, помогающие им понять значение простых слов и фраз. Продолжайте их читать своему малышу. По ходу объясняйте значение слов. Познакомьте ребенка с основными цветами и назовите ему окружающие вас предметы. Ваш малыш уже может исполнять простые просьбы. Во время игры попросите его поднять или принести вам какую-нибудь игрушку или один из окружающих его предметов. Чудесный читатель. Предложите малышу пластиковую книжку-игрушку. В этом возрасте дети обычно уже могут переворачивать страницы, хотя им не всегда удается перелистывать каждый раз по одной странице. Где медвежонок? Как только ребенок научится указывать пальчиком на интересующий его предмет, начните вместе искать знакомые вещи. Попросите показать вам медвежонка, кроватку, телефон. Игра в прятки. На глазах у малыша спрячьте его любимую игрушку под матрасик, полотенце, подушку. Увидите, с какой радостью он будет искать своего слоненка. Другой вариант. Спрячьте игрушку за спиной и достаньте ее жестом фокусника. Фотоальбом. Ваш малыш наверняка начинает интересоваться картинками. Возьмите несколько фотографий. Его собственные, друзей, собаки, квартиры, комнаты, игрушек. Вырежьте из журналов изображения животных, предметов, одежды. Затем наклейте все это в альбом и время от времени просматривайте его вместе с малышом, называя предмет, изображенный на картинке. Полезные подсказки. прокалывание ушей. Некоторые родители прокалывают уши девочкам сразу, как им исполнится 1 год. Врачи не советуют этого делать. Раннее прокалывание ушей создает дополнительные трудности в адаптации ребенка к внешней среде в первые годы жизни. По мнению иглорефлексотерапевтов, лучше прокалывать ушки после 3 лет, так как до этого времени до конца не сформированы все биоактивные точки в организме малыша. Достижение младенца. Что умеет ребенок к концу 12 месяца? Этими навыками обладает большинство детей к данному возрасту. Ходит с помощью взрослого, поддерживаемый за 1 руку или самостоятельно. 1 рукой хватает 2 кубика, 2 руками может взять одновременно 3 кубика. Подает взрослому игрушку и отпускает ее. Захватывает пуговицу согнутыми большим и указательным пальцами. Приседает без опоры. Пытается поставить 1 кубик на другой. Кладет кубики в коробку, а потом достает их оттуда. Снимает кольца с пирамидки, если взрослый показал, как это делается. Реагирует на музыку. Пытается подпевать. Говорит от 2 до 10 осмысленных слов на детском языке. На просьбу «принеси мне мяч» или другие известные предметы ищет, находит и приносит. Смотрится в зеркало и восхищается своим отражением, улыбается, играет с ним. Самостоятельно пьет из чашки. Делает первые попытки самостоятельно есть ложкой. Целует маму. Машет рукой. «Пока-пока». Подражает вашим действиям. Дует на горячее, причесывается. Повторяет жесты, вызывающие смех взрослого. Хлопает в ладоши. Учится произносить новые звуковые сочетания. Может удержать в руке карандаш. Любит складывать предметы в коробки. Что должно вас встревожить? Малыш не ползает или ползает с трудом. Не может стоять без поддержки. Не может сделать несколько шагов, держась за руки взрослого. Он не пользуется жестами, например, не машет ручкой на прощание. Не может удержать 1 рукой 2 маленьких кубика, подать игрушку взрослому. Не произносит ни 1 осмысленного детского слова, которым ребенок называет 1 и те же предметы, лица и ситуации. Не прислушивается к музыке. Не поворачивает голову в сторону как тихих, так и громких звуков. Не может выполнить простую просьбу, например, «дай машинку». Не проявляет интереса к игрушкам. Не пытается отыскать игрушку, которую спрятали у него на глазах. Не пытается говорить. Не повторяет действия взрослого с игрушками. Не ставит кубик на кубик.